Содержание. Глава первая. Предисловие. Первое. Сага о Йомс-викингах, как литературный памятник и исторический источник. Второе. Событийная канва истории Йомс-викингов. Глава вторая. Феномен дружины. Первое. Род и дружина, единство и борьба противоположностей. Второе. Типы воинских объединений. Третье. Феноменология героя. Четвертое. Дружинные лагеря, воплощенный миф. Пятое. Йомс-викинги как боевое братство. Шестое. Сага о Йомс-викингах и ранняя древнерусская дружинная культура. Сага о Йомс-викингах. Приложение. Приложение первое. Так называемый круг земной Снорри Стурлсона о Йомс-викингах. Приложение второе. Сага о людях с песчаного берега о Йомс-викингах. Приложение третье. Ибн Фадлан о похоронах Руса. Приложение четвертое. Шинаков. Элитные воинские формирования и власть. Древность и средневековье. Приложение пятое. Щевелев. Имя черниговского князя, погребенного в черной могиле. Приложение шестое. Щевелев. Зооморфные остроконечники из состава дружинных древностей Европы VIII-XI веков. Приложение седьмое. Литовских. Право и его нарушение в средневековой Исландии. Приложение восьмое. Литовских. Экстраординарные животные в книге о заселении страны. Приложение девятое. Щевелев. Традиции викингов в воинской культуре средневековых новгородцев. Приложение десятое. Фетисов. Знак Рюриковичей на Нижнем Дунае. Приложение одиннадцатое. Фетисов. Ритуальное содержание клятвы оружием в русско-византийских договорах X века. Приложение двенадцатое. Мурашова. Карманный бажок эпохи викингов. Конец содержания.